Глава 15. «Умирать я не собираюсь, если ты об этом», — заявил я, примерно понимая, чем мне грозит лишение статуса сильнейшего. «Понимаю твое желание возвеличить сына, но это не повод нападать на меня или моих соратников». «У нас существует только один закон», — оскалилась Серая. «Закон стаи. Ты потерял право называться старшим воином. Теперь ты добыча. Уже больше трех десятков молодых воинов готовятся оспорить твой статус. Для того, чтобы не развязывать войны внутри моего народа, тебе нужно отдать все привилегии наиболее достойному». «Им должен стать волчок, которого вы превратили в волколака посредством магии», — ухмыльнулся я. «Хорошая идея. И ты права, он должен быть постоянно рядом с тобой. Да вот только есть небольшая проблема. Я не собираюсь умирать. Больше того, я найду возможность убить любого, кто попытается это сделать со мной. Даже твоего сына». «Вот как?» Волчица прищурилась и рыкнула, задрав верхнюю губу и показав зубы. «Я дам тебе 3 дня. Убирайся с моих земель. Беги, поджав хвост. И тогда ты сможешь сохранить свою жизнь, пусть и навсегда останешься трусом в памяти моего народа. За такую щедрую возможность я забираю всех пленниц и лодки. Они нам пригодятся». 3 дня? Что ж, через 3 дня я готов буду выйти на арену и сразиться с твоим сыном. Тогда он получит право альфы без оговорок. «Если ты думаешь сбежать», — усмехнулась Серая, «то я тебя разочарую. Корабли стоят на привязи и надежно охраняются. Вы не сможете даже отплыть без моего приказа. Принять смерть от сильного — правильный выбор. Но даже если ты теперь передумаешь, тебе придется его принять». «Поклянись Святогором, что если я одержу победу в поединке, ты оставишь в покое меня да моих соратников и не тронешь добычу, и другим не позволишь. Тогда во время сражения я сохраню жизнь твоему сыну». «А он тебе нет!» Вновь оскалилась матриарх, но, подумав, решилась. «Клянусь светом, что если ты победишь, но оставишь моего сына в живых, то вы сможете уйти из наших земель без боя со всем, чем владеете». Стоило перед нашими глазами появиться надписи «Клятва принята», как волчица развернулась и вышла. 3 дня. Черт, как мало! И ведь за спиной нет дриады Малуши, которая могла бы выручить в экстренном случае. Ко мне начала возвращаться магия, но сил ее использовать не было. Только если не пойти на крайние меры. Не может быть, чтобы среди всех захваченных нами в лагере жар-птиц богатств не осталось ничего ценного. «Как там, братья?» Спросил я у Марии, которая пришла сменить мне повязки. Лекарские навыки девушки нам сейчас крайне пригодились. «В отличие от вас, уже двигаются», — заметила озадаченная баронесса. «А вот у вас дела плохи. Заражения нет, хотя при таком обилии ран я его, естественно, ожидала. Но организм будто не понимает, что происходит. То, что должно было само уже зажить, до сих пор остается в незакрытом состоянии, будто ждет чего-то». «Второго сердца», — горько усмехнулся я. «Вот только его больше не будет. Мне нужно перезапустить собственные процессы с помощью магии жизни. Ты ей совершенно случайно не владеешь?» «Боюсь, что нет, господин», — с сожалением сказала девушка, покачав белокурой головой. «Родители меня пытались учить магии души, но оказалось, что я неспособная». «Понятно. Позови Дару», — попросил я и, увидев непонимание на лице, уточнил. «Волчицу нашу». «Так она на страже все это время простояла, отгоняла гостей непрошенных, пару раз на охоту уходила. Я поняла, сейчас позову». Кивнула под моим тяжелым взглядом девушка, выходя из каюты. Через несколько минут она вернулась с волчицей, присевшей у койки. «Прости меня, Альфа, я тебя подвела! Я должна была пойти с вами!» Начала оправдываться волколачка, опустив кончики ушей и поджав хвост. «Если бы я только больше думала о семье и меньше о ритуалах!» Ты сделала все правильно, успокойся. Именно традиции и ритуалы сейчас должны нам помочь. У меня есть для тебя очень важное задание. Приведи ко мне сюда волхва, жреца Макоши. Если он будет упираться, скажи, что я готов отдать ему еще 3 пленниц из тех, что у нас остались. Любых, кроме главной жар-птицы. «Хорошо, Альфа!» — кивнула воодушевленно девушка. «Я сделаю, как ты приказал!» «Ни в коем случае не используй силу! Он должен прийти добровольно!» «Поняла!» Радостная Дара выскочила наружу, и мы вновь остались с Марией. «Приведи мне всех наших, кто в состоянии стоять на ногах!» — приказал я. «Мне понадобятся все!» Через несколько минут в просторной каюте было жутко тесно. Дварфы, включая братьев и Трорина, полуэльфы-шпионка, даже раненый Маграк, собрались действительно все. Мрачные, в меру злые, понимающие, что творится недоброе. Вот только не понимающие, что именно происходит и что дальше делать. Мне предложили условия оставить здесь корабли и все припасы и уйти по болотам пешком вместе со всеми вами, либо сразиться через 3 дня с сыном матриарха Серой Стаи, и если победа окажется за мной, мы сумеем уплыть со всем добром». «Твою мать!» Прикрыла ладонью лицо Арата. «Теперь у меня точно нет смысла здесь оставаться. Простите, но я умываю руки. Если у меня есть 3 дня, предпочту оказаться как можно дальше, когда вас разделают». «Скажи-ка, подруга». От попытки приподняться защемило нерв, и я с трудом подавил стон. «Куда делись остатки алмаза, которые были у меня в груди? Я так понимаю, ты решила прикарманить осколки камня?» «Что? «Нет! Как вы такое обо мне подумать могли? Да чтобы я!» Девушка всячески пыталась изобразить саму невинность, но даже у Марии на лице было такое выражение, что совершенно понятно, никто ей не поверил. «Если хочешь уйти, верни мне то, что украла, и больше я тебя не держу. Но в следующий раз, когда мы увидимся...» «Да какой вообще шанс, что он будет этот следующий раз?» усмехнулась шпионка-герцогини. «Вы явно не в той форме, чтобы сражаться в старом стиле, разбрасывая врагов направо и налево. А привыкать к новому — это нужно терпение, труд и мозги. На все это просто нет времени». «В одном ты права, времени нет. Если хочешь бежать, беги, но все добро оставишь здесь. Если же останешься и поможешь мне с приготовлениями, то получишь такую же долю от осколков камня, как и остальные здесь присутствующие. Мы разделим их поровну. В виде артефакта он был бесценен, но даже неограненный розовый алмаз стоит хорошего состояния». «Что нужно делать?» — спросил Хатнак, когда мулатка вытащила из декольте небольшой кожаный мешочек и кинула его мне. Вот только уходить после этого не спешила, несмотря на все заверения. Под моим пристальным взглядом, после того, как я заглянул внутрь, она залезла в штаны и еще куда-то глубже, доставая еще один склизкий мешочек, пахнущий рыбой. Где она его хранила, я постарался не думать. «В честном поединке у меня нет ни единого шанса, даже если я заживлю рану, а я собираюсь это сделать сегодня же. Но поединок и не должен быть честным, судя по предыдущему сражению в круге. Единственное, что нам нужно сделать, хорошо подготовиться, используя все возможные ресурсы, которые у нас есть. Больше не экономим. Нужно выиграть только один бой. За 3 дня мы успеем многое». Обговорив с каждым его задачи на ближайшие несколько дней, я ненадолго остался только с Трорином. Тело соднило, пожирая само себя. После разрушения артефакта оно вышло из строя. Начало сбоить и никак не хотело заживлять рану в груди. Внутри уже ничего не было. Моя ли вина в том, что я так часто наплевательски относился к ранениям, не жалея организм, или вышедшие из-под контроля изменения, было не так важно? «Сюда проходите, пожалуйста», — донесся голос Дары из коридора, и в комнату вошел жрец. «Приветствую тебя, белый волк», — поклонился я как мог, а вышло довольно хреново. «Можешь не напрягаться, Альфа», — хмыкнул Волхв, присаживаясь на край кровати. «Я бы и так пришел к тебе. Благодаря твоим знаниям, которые ты мне разъяснил, число последователей выросло. Даже если ты погибнешь через 3 дня, я продолжу богослужение Святогору от твоего имени». «Спасибо, очень лестно, но умирать я не собираюсь. Вот только для этого мне нужна твоя помощь. Сам я не в состоянии применить заклинание преображения, которое вы используете для придания выродившимся в людей родичам истинной формы. Слишком сложны фигуры». «Решил под конец жизни стать настоящим волком?» — уважительно прорычал Волхв. «Это хороший выбор. Правда, не уверен, что на тебе это подействует, как на наших детях». «У нас есть тот, кто в состоянии проконтролировать процесс». Кивнул я на Дварфа, уже подготовившего листок магической бумаги для считывания параметров. «Не все переживают дар Велеса», — заметил Белый Волк. «Ты полностью уверен?» «Да, терять мне в любом случае нечего. Как только будете готовы, можете приступать. Трорин, я рассчитываю на тебя. Как только показатель достигнет 10%, скажешь». Черный страж, поморщившись, кивнул. И Волхв водрузил свою седую лапу мне на грудь рядом с открытой раной. У меня не было никакой возможности проконтролировать изменения, так что я постарался довериться двум совершенно чужим существам. Это было лучшее, на что я сейчас был способен. Не нервничать, а просто принять все происходящее как есть. «Хватит!» — скомандовал Дварф. «Уже 10!» «Не понимаю!» прохрипел с одышкой жрец. «Почему так тяжело? Силы будто высасывает». «Потому что это так и есть», — мрачно заметил Трорин. «Поздравляю вас, ваше сиятельство. Номинальная регенерация достигла эпического уровня. Теперь восстановление должно сработать». Он поднес мне к губам флакон с ярко-зеленым зельем, от которого по жилам растеклось ощущение переполняющей силы и сытости. «Все, больше мы ничего не можем сделать. Теперь все зависит только от вас и желания выжить».